Тоннель раздваивался. По-моему, я свернула в нужном направлении, но в результате заблудилась. Вернее, меня все потеряли. «Алекс! Агент 013! Лазурон, шеф! Вы здесь? Отзовитесь хоть кто-нибудь!» Напрасно взывала я в темноту. Мне отвечало лишь неровное эхо. Зубы начали постукивать от страха. К тому же я замерзла и проголодалась. Гибнуть во цвете лет в холодных пещерах одинокой горы не было ни малейшего желания. Я почти приготовилась удариться в неконтролируемую панику, как где-то далеко забрезжил луч света. Спотыкаясь, я побежала к нему, хотя надо было двигаться осторожно. Здесь много провалов. Где-то новый дракон постарался, а что-то гномы еще с прошлого раза не доделали. Свет сиял все ярче, ярче. Наверняка это кто-то из наших, но кто? Сейчас! Свет так резко потух, словно его обрезали. И в тот же миг на уровне моего живота я почувствовала чье-то жаркое прерывистое дыхание. «Кто тут?» — дрожа вопросила я, но сама себя не услышала. Голос пропал. Меня осенила страшная догадка — орки. И тут передо мной возникло освещаемое направленным светом круглое лицо с щербатой улыбкой до ушей. «За нами-с пришли-с». Я с перепугу крутанулась на пятки и левой ногой нанесла гнусной твари точный удар в подбородок. Судя по долгому воплю, гадкое существо отлетело от меня метра на четыре. В момент удара его фонарик упал мне под ноги, но не разбился. Я быстро подняла и дрожащей рукой направила свет на... Брандокрыс. «О, прости, я думала это... А это ты. Тогда можно не извиняться. Ну, знаешь, Брандокрыс, добавили вы нам хлопот. Где Федор? Больно-с». «Действительно, плевать на Федора. Скажи лучше, ты случайно не видел Алекса?» — умоляюще спросила я. «Там-с кто-то спрошел-с». Он махнул ручкой, показывая направление, и, постановая, вернулся к ощупыванию быстро растущей шишки на голове. Но я рывком подняла его за шкирку и, подталкивая вперед, глаз с него больше не спущу, устремилась в указанном направлении. Мы шли по каким-то галереям со стрельчатыми сводами, проходили под арками, выходили к подземным озерам и водопадам. Нас атаковали летучие мыши, штук пять я настреляла, и вот мы увидели в конце очередного тоннеля со сталактитами мелькание второго фонарика. «Эй, любимый, это ты? Я здесь!» Через минуту он был рядом. «Мой Алекс!» Он тащил за собой связанного Федора в качестве охотничьего трофея. Я хвастливо кивнула на свой. «Брандокрыс!» Наткнулась на этого оболтуса по дороге. «Молодец! А я нашел своего у озера. Он там пытался выкопать ямку. И вот что у него было». С еще более победоносным видом командор достал из-за пазухи огромный кристалл. «Аркенстон!» — ахнула я при свете фонаря, рассматривая камень. «Красота! Он был ромбоэдрической формы, отливал желтым и лучился всеми гранями. Ты тоже потерял остальных?» «Нет, я оставил их в усыпальнице Торина и отправился на твои поиски», — сказал он, пряча алмаз обратно. «Уж слишком жадно на него смотрели хоббиты». «У шефа были два фонарика в вещмешке. Мы включили их практически сразу, но ты уже пропала. Это я виноват. Надо было прицепить тебе сигнальный маячок к поясу». Я уже знала от Брандокрыса. У меня было достаточно времени, чтобы его допросить, пока мы плутали, что они с Федором добрались-таки до алмаза. Но воспользоваться добычей на паях не сумели. Обладающий тонкой психикой Федор впал в безумие. Схватил камень и, крича, что Брандокрыс хочет его убить, чтобы завладеть алмазом, сбежал в неизвестном направлении. Преступный синдикат двух заговорщиков был очень недолгим. «Я запомнил дорогу», — улыбнулся Алекс. «Надо спешить. У могилы Торина наш шеф стал неадекватным». «Рехнулся?» — более прямолинейно предположила я. «Возможно. Он остался на попечении эльфа и агента 013. Но, боюсь, долго сдерживать его они не смогут. Тем более, что эльфу я вполне не доверяю». Какая муха кусает всех у этой усыпальницы? Жадность. До гробницы мы добрались довольно быстро и без проблем. Хоббиты даже радостно бежали впереди нас, надеясь вновь увидеть алмаз Торина, когда мы вернем его в саркофаг. Я думала, на Аркенстон и гробницу наложены кучи заклятий. Судя по тому, как легко наши мелкорослики его выудили, все это придумано лишь для отпугивания впечатлительных кладоискателей. Хотя опасность все-таки есть. В горе живет дракон, и медведи тоже стараются не подпускать сюда чужаков. А как же призрак? Он же может в любой момент появиться и наказать нас. Сам Торин при жизни за такое осквернение и убить мог. А сейчас уж тем более ему терять нечего. Не знаю, любимая, пока его не видно. Может, из-за эльфа? Но на самом деле по-настоящему серьезная проблема была не в призраке, не в грабителях-хоббитах, не в драконе и даже не в алмазе. Проблема оказалась в нашем шефе. Бывший главарь банды гномов-красноколпачников ни в какую не хотел оставлять мертвецу драгоценный камень. Его за уши было не оттащить от Аркенстона. Мы делали это втроем. Я, Алекс и кот. Двое хоббитов и мешали, и помогали одновременно. Федор укусил гнома за правую руку, не давая возможности воспользоваться топором. А Брандокрыс все время подкатывался под ноги, стараясь завалить его на пол. Лазурон с кривой улыбкой наблюдал за нами со стороны и заодно стоял на стреме у входа, чтобы предупредить, если появится дракон. «Шеф, опомнитесь! Вы же из боевых, а не из скряжестых гномов!» — кричала я. «Вы не накопитель ценных драгметаллов и пошлых камешков! Вы были моим героем!» «Правильно говорил Толкин. Гномы вовсе не герои. Ими движет жадность и расчет!» — сокрушенно бормотал кот, пытаясь провести удушающий прием, но шеф не сдавался. «Отставить, полковник! Вы нарушаете субординацию! Я забираю этот алмаз не для себя! Он сделает нашу базу процветающим оазисом! С нас достаточно цветов в оранжерее! Оставьте камень Торину! Он защищает эту гору от вторжения всякой нечисти! Но гора необитаема! А дракон? Вдруг без алмаза ему будет скучно? Он чуть не откусил мне ногу, и я после этого еще должен о нем думать!» — возмутился шеф, снова пытаясь выкрутить алмаз из рук моего мужа. «Да чтоб он сдох, этот чахлый динозавр с крылышками цветочной феи!» «Дракон!» — вовремя вскрикнул Лазуронт. «Ага, хозяин горы все-таки до нас добрался. От его тяжелых шагов с потолка сыпалась каменная крошка. Мы бросились бежать». Алекс успел положить алмаз внутрь саркофага и задвинуть крышку. Гнома он потащил на себе. Тот окончательно обессилел от ран и пал духом, лишившись камня. Я же под дулом бластера гнала перед собой заваривших всю эту кашу хоббитов. Мы удирали со всех ног. Сзади ревело пламя, но впереди брезжил свет. И я почти поверила в спасение, но узкий проход загораживали массивные фигуры разъяренных медведей. Не осталось и следа от их цивилизованности и общительности. «Вы обманули нас! Мы искали наших хоббитов! Вот они оба, дяденьки! Отпустите нас домой, потому что сзади догоняет дракон!» «А с чего бы он к вам привязался?» — подозрительно рычал полуседой медведь. «Знаем мы таких проныр! Наверняка пытались вскрыть гробницу самого Торина! Мы? Да ни в одном глазу!» — продолжала отмазываться я, потому что все остальные дружно делегировали мне роль главной вруньи. «Это хоббиты пытались спереть какой-то там алмазишко, но мы их наказали, поругали, драгоценность положили обратно, а призраку великого гнома даже показали эльфийский любовный танец в исполнении нашего стройного друга. Какие претензии лично к нам? Что мы не...» «Вы не послушались нас! Никто безнаказанно не обманет Беорна и его отряд свирепых черных медведей! А тот, кто приходит на гору с ложью, остается в ней навечно!» Как мы не уверяли их, что алмаз оставили на месте, они вознамерились нас лично выпотрошить, чтобы проверить не только карманы, которые мы охотно демонстрировали, но и желудки. Хотя кто сумел бы проглотить алмаз величиной с кулак моего мужа? Думаю, даже тот же дракон наверняка бы поперхнулся.